Глава 54. Алина Быстрицкая. Раскладываю на кухонном столе еду из лучшего ресторана «Льва». Руки подрагивают, поэтому часть салата летит мимо тарелки. Черт, ругаюсь, а потом вовсе зло швыряю коробку с салатом в сторону. Руккола, креветки и помидоры черри разноцветным пятном разваливаются на полу. Горло сдавливают рыдания. Отворачиваюсь к холодильнику и открываю дверцу. Не могу держать себя в руках, поэтому вытаскиваю из начатой бутылки вина пробку и делаю несколько жадных глотков из горла. Как же я ненавижу эту суку, эту мерзкую подлую дрянь. Но почему она не утонула в реке? То, как лев бросился за ней с моста, у меня нет слов. За 17 лет брака лев ради меня лишний раз пальцем не пошевелил, а за этой сучкой с моста прыгал. А ведь я его жена, я мать его сына. Как бы то ни было, мы столько лет вместе, несмотря ни на что вместе. И тут появилась эта сука Самойлова. Будь она проклята, чтобы она в аду горела. Нет, я не отдам ей моего мужа. Лев только мой. Не для того я похоронила свое образование и карьеру ради семьи, чтобы какая-то сука увела у меня мужа. Самый богатый человек Печорска – мой и только мой супруг. Женой мэра Печорска буду только я и больше никто. Самые лучшие курорты, яхты, шмотки будут только у меня. Я в этом городе королева, и никто никогда не лишит меня моего статуса. Кое-как подавив в себе рыдание, делаю еще один глоток и убираю бутылку обратно в холодильник. Нужно держать себя в руках. Ни в коем случае нельзя показывать этой суке свое уязвимое положение. Это я, жена Льва Быстрицкого. Была, есть и буду всегда. А Самойлова так навсегда и останется одной из его жалких любовниц, которых он трахал во все дыры, а потом бросал. Я законная жена. Самойлова – дешевая любовница. С этими мыслями ухожу в кладовку за веником, совком и половой тряпкой. Прибираю на кухне и выкладываю на тарелки другие блюда. Как только я заканчиваю, в дверь раздается звонок. Глубокий вдох, медленный выдох. Для храбрости еще один глоток вина. Иду открывать, даже не спрашивая, кто там. «Привет!» Самойлова в кашемировом пальто с уложенными волосами и неброским макияжем стоит в подъезде. «Привет, проходи!» Выдавливаю из себя улыбку и пропускаю ее в квартиру. Ирина не заходит, а вплывает, словно лебедь. Прихожая тут же наполняется запахом ее фруктовых духов. Я всего пару раз вдохнула, а уже тошнит от этой туалетной воды так же, как и от ее хозяйки. Самойлова вешает пальто на крючок, оставаясь в строгом платье, и наклоняется, чтобы расстегнуть ботильоны на каблуках. «Где я могу помыть руки?» – уточняет, сняв обувь. «Ну надо же, какие манеры! За стол с грязными руками не садится!» «Вот ванная!» – киваю на закрытую дверь. Ирина проходит и включает кран. Я же смотрю на нее сзади. Точеная фигура, ровная осанка, стройные ноги. Кровь в венах начинает медленно закипать. Желание наброситься на суку и выдрать ее гладкие шелковистые волосы с каждой секундой все сильнее и сильнее. Но вместо этого я лишь произношу с улыбкой. «Кухня там, пойдем». Мой цепкий взгляд тут же улавливает удивленное выражение лица дряни, когда она видит накрытый стол. «Я ужасно проголодалась», – говорю, садясь на стул. «Я не знаю, что ты любишь, поэтому заказала всего побольше. Это форель, это говядина, это ризотто». Перечисляю блюда, указывая на них рукой. Ирина садится напротив меня, но руки складывает под столом. «Почему ты предложила пообедать в квартире, а не в ресторане?» – задает ожидаемый вопрос. «Потому что все рестораны в Печорске принадлежат Льву». Если мы с тобой окажемся за одним столиком, ему донесут об этом в ту же минуту. А я хотела, чтобы наш разговор остался только между нами». На мерзкой физиономии Самойловой мелькает понимание. «Это квартира моих родителей». Добавляю. «Я здесь выросла». «Ясно. Сука, видимо, так и будет сидеть истуканом, пока я первая не приступлю к обеду. От нервов у меня совершенно нет аппетита». Но я бросаю себе в тарелку ложку греческого салата и кусок красной рыбы. Ирина накладывает себе то же самое. Я беру в руки вилку и отправляю в рот одну оливку. Только после того, как я ее проглатываю, Ирина тоже накалывает на вилку одну оливку и съедает ее. Она боится, что я ее отравлю, поэтому ест только то, что ем я. Да она просто смешна. Мы едим какое-то время в тишине. Мне ужасно хочется пить и курить. Еле держусь, чтобы не сорваться к бутылке и пачке сигарет. А еще хочется броситься через весь стол и выцарапать шлюхе глаза. Но вот чем она лучше меня? Что лев в ней нашел? Она стонет лучше меня? Сосет лучше меня? Я не понимаю, что в Самойловой такого, что лев аж решил развестись ради нее. У нее же ни кожи, ни рожи. Ладно бы он ее просто трахал, как других. Но он ведь со мной разводится из-за нее. Это уже не шутки. Так о чем ты хотела поговорить? Самойлова прерывает тишину. Какой же у нее мерзкий голос. Меня аж передернуло от него. Как льву нравится его слушать. О выборах. Сразу приступаю к делу. У тебя очень неплохие шансы на победу. Правая бровь Самойловой слегка приподнимается вверх в удивлении. Я не верю, что ее чувства ко льву искренние. Это просто невозможно. Лев, может, и запал на ее жопу и сиськи, но она... Нет, точно нет. Скорее всего, Самойлова использует моего мужа для получения информации о закулисье его предвыборной кампании. Иначе я не могу объяснить, почему рейтинг Льва пополз вниз, а рейтинг Самойловой вверх. И даже после фоток голой Ирины на яхте ее популярность не снизилась существенно. Она использует Льва, чтобы победить. Просто Самойловой подфартило, что Лев на нее запал. Вот она и выжимает из него все, что ей нужно. А этот дурак распустил слюни и даже не замечает, что баба его юзает. Это ж надо было запасть на конкурентку по выборам. Только Лев мог в такое вляпаться. «Спасибо, но все же у твоего мужа шансов больше», – замечает, слегка приподнимая уголки губ. «Да, но у тебя еще есть возможность обогнать Льва». Простреливаю Самойлову взглядом. «Ира, ты хочешь победить?» «Конечно, хочу, раз я приехала в этот город и принимаю участие в этих выборах». По ее мерзкой морде видно, что не доверяет мне, ищет подвох. Правильно, посмотрим, пересилит ли ее желание победы недоверие ко мне. «Я буду с тобой честна». «Конечно же лгу. Я не хочу, чтобы Лев побеждал». «Что?» «Не верит». «Я не хочу, чтобы Лев побеждал». Повторяю четче. «Понимаешь, он и так слишком много работает. А если еще мэром станет, то вообще пропадет в делах. Лев ведь не передает бизнес в управление другим людям. Хоть формально все активы и записаны на его братьев, а по факту управлять продолжает Лев. Он спит по 3, максимум 4 часа в сутки. То ли Самойлова реально дура, то ли я как-то непонятно говорю. Вылупила на меня свои огромные глазища и недоуменно хлопает ресницами. В общем, ни к чему Льву еще и мэром становиться. Так и до могилы можно себя довести. Но Лев отказывается меня слушать, все равно намерен победить. Извини, а при чем тут я? Нет, она все-таки реально тупая. Я желаю своему мужу только лучшее, произношу с нажимом. Поэтому хочу, чтобы он проиграл выборы. Это пойдет на пользу ему и его здоровью. Это не ответ на мой вопрос. Медленно выдыхаю через нос, стараясь совладать с эмоциями. Я тебе сейчас дам папочку. Там кое-какая информация про Льва. Если ты ее обнародуешь, то рейтинг Льва скатится еще ниже, а твой поднимется еще выше. У нее аж челюсть отвисает. Я делаю это только во благо моего мужа. Повторяю сахарным голоском. Моему мужу нужно беречь свое здоровье. Так что проигрыш пойдет Льву на пользу. Ты ведь хочешь победить, Ира? Ну же, соображай быстрее, дура ты глупая. Хватит хлопать глазищами. Покажи папочку. Отвечает, когда до ее тупых мозгов наконец-то доходит, что я предлагаю. Так я и знала, что Самойлова согласится. Нет у нее никаких чувств ко Льву. Сейчас я отдам ей папку. Она ее обнародует. Лев сильно обидится за это. И их отношения будут закончены. Уж я-то знаю, что Лев не прощает предательства. Поворачиваюсь к столешнице, беру с нее красную папку и протягиваю Самойловой. Мне было сложно это нарыть. Пришлось часами торчать в кабинете Льва, перебирая документы в ящиках. Как назло, Лев всегда вел свой бизнес честно, вовремя платил налоги и зарплаты. Но все-таки я нашла то, что сгодится за компромат против Льва, а именно жалобы бывших сотрудников его завода на нарушение трудового законодательства. Лев принуждал людей писать заявление об уходе по собственному желанию, угрожал, что в противном случае уволит их по статье за опоздание на 5 минут. Все это Лев делал, когда хотел заменить часть сотрудников завода на роботов. Процедура официального сокращения людей очень муторная. Там надо заранее присылать уведомления о сокращении и, самое главное, выплачивать компенсации в размере нескольких зарплат. Конечно же, Лев не хотел этого делать. Ему надо было заменить людей на роботов быстро и с минимальными потерями. Припугнуть увольнением по статье за маленькую оплошность и заставить написать заявление по собственному желанию. Лев всегда играл на том, что люди не знают законов и своих прав. А еще люди ленивые. Даже если человек и знает о своих правах, ему лень отстаивать их в специальных органах и судах. Умные зарабатывают миллионы на глупых и ленивых. Это про Льва. Но на заводе нашлось несколько человек, которым хватило мозгов написать на Льва жалобы в прокуратуру и трудовую инспекцию. В итоге он сократил их со всеми полагающимися материальными компенсациями. Если Самойлова постарается, она вывернет эту историю в свою пользу. Найдет тех сотрудников, отправит их на интервью, как любовниц Льва. Можно раздуть из этого скандал, если постараться. Без понятия, как Лев простил Ирине тех любовниц. Может, они тогда еще не трахались, не знаю. Но сейчас Лев точно не простит такое Самойловой. Это будет чистой воды предательство с ее стороны. А Лев не прощает предателей. Затаив дыхание, я наблюдаю за физиономией Самойловой. Она читает долго, внимательно. «Ну, что скажешь?» Нетерпеливо спрашиваю, когда сучка закрывает папку. «Это, безусловно, сенсация. Лев Быстрицкий пытался незаконно уволить людей и угрожал им статьей в трудовую книжку». «Именно», – киваю. «Ты могла бы отыскать этих людей, отправить их на интервью. Громкая история получилась бы, и тебе пошла бы на пользу». Согласно кивает. «Да, безусловно, рейтинг Льва обрушится после такого скандала». «А твой вырастет», – добавляю. Ира слегка склоняет голову на бок и пробегается по моему лицу изучающим взглядом. «Я уже не дышу». «Спасибо большое, Алина, но мне это не интересно». Вдруг изрекает, отчего я впадаю в ступор. «Что?» Самойлова отбрасывает папку в сторону и под мой немигающий взгляд встает на ноги. «Благодарю за обед, было очень вкусно». Разворачивается и уходит в прихожую. Я так и остаюсь сидеть в оцепенении, слушая, как застегивается молния на ее ботильонах и хлопает входная дверь.